Она сказала ему: «Последняя комната в конце коридора». В этой маленькой мансарде, как недавно у Матильды, Шарль долго рассматривал стены. Его внимание привлекла одна фотография. Она была приколота кнопкой над кроватью, там, где обычно вешают распятие. И улыбающиеся на ней мужчина и женщина окончательно добили его. Элен выглядела именно такой, какой описывала Кейт. Лучистой. Пьер целовал ее в щеку, держа на руке маленького спящего мальчика. Он сел на край кровати, опустил голову и скрестил руки. Ну и поездка. Никогда в жизни он не чувствовал такой разницы во времени. На сей раз это его не тяготило, просто он совсем потерялся. Анук. Ну что же это за чертовщина, Анук? И почему ты ушла, ты, когда все эти люди, которых бы ты наверняка полюбила, выбивались из сил, чтобы выжить? Почему ты не приходила к ней чаще? А ведь нам ты 100 раз повторяла, что надо просто жить, и ты обязательно встретишь свою настоящую семью. И что же, этот дом, он для тебя, и эта красивая девушка тоже. Она бы утешала тебя за того, другого. И почему я тебе так и не позвонил? Столько работал все эти годы, но после меня ничего не останется. То единственное важное, что было во мне заложено, что привело меня в эту комнатушку, именно это заслуживало всего моего внимания, а я растоптал все это своим эгоизмом да всякими тендерами. К тому же в большинстве проигранными. Нет, я не занимаюсь самобичеванием. Ты это ненавидела, просто я... Вздрогнул. Его руки коснулась кошка. На стене туалета обнаружил текст, написанный Кейт, цитата из А.М. Форстера на языке оригинала. «I believe in aristocracy, though». «Однако я верю в аристократию». Если, конечно, это слово соответствует своему содержанию, если демократ может им пользоваться. Я говорю не об аристократии власти, основанной на положении и влиянии в обществе, но о людях отзывчивых, скромных и отважных. В каждой нации есть такие люди, во всех классах и во всех возрастах. И когда они встречаются, чувствуется, что они заодно. В них истинная преемственность человечества, единственная вечная победа нашей чудной расы над жестокостью и хаосом. Тысячи из них погибают в неизвестности. Лишь немногие достигают славы. Они прислушиваются к ближним, как к самим себе. Они отзывчивы, но не делают из этого подвига. Не щеголяют своей смелостью, а просто готовы перенести любые лишения. И кроме того, they can't take a joke. Они не лишены чувства юмора. «Да», — вздохнул Шарль. Он и так-то стремительно падал в своих глазах по мере того, как она рассказывала ему о своей жизни. «А тут еще на тебе, получай». Несколько часов назад он просто прочитал бы этот текст, задумываясь лишь о трудностях перевода. «Queer race», «swankiness». Но теперь он понимал эти слова по-другому. Он ел их торты, пил их виски, весь день гулял с ними, и все это отражалось в ее улыбке на грани слез. Замок разрушен, но аристократия жива. Сгорбленный, со спущенными штанами, он почувствовал себя омерзительно. Пока искал глазами туалетную бумагу, наткнулся на томик Хокку. Открыл наугад и прочел. «Тихо, тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот». Улыбнулся, мысленно поблагодарил Кобаяси Иссу за моральную поддержку и заснул в кровати подростка.